Глава 22. Ирина остановилась в изумлении на пороге столовой. И когда это он все успел, пронеслось у нее в голове. Огромный стол, накрытый белоснежной скатертью, был уставлен тарелками. В центре стояла ваза с цветами. Ирина заметила, что в тарелках отнюдь не полуфабрикаты. Игорь, должно быть, потратил немало времени, чтобы приготовить несколько салатов и жаркое. «А я думала, что люди, которые живут в таких больших домах, никогда сами не готовят», — сказала она, когда пришла в себя. «Считала, что за них все кухарки делают». «Отчасти ты права», — согласился Игорь. «Мы с женой редко готовили сами. У меня времени не было, а она то ли не любила, то ли не умела вовсе. А может, это у нее просто от страха растолстеть. Я и не помню, чтобы она сама стол хоть раз накрыла. А я считаю, что для дорогих гостей хозяин сам должен постараться. Готовлю редко, но всем нравится». Ароматы, витавшие над столом, не оставляли сомнений в том, что готовить ростовцев умеет. Притихшие Ирина и Маша уселись и стали смотреть, как Игорь открывает вино. «А моя мама тоже любит делать салаты», — осторожно заметила Маша, — «с курицей и сыром. Попросите ее, она сделает». Ирина под столом легонько наступила Маше на ногу, но было поздно. «Вот и предоставим ей шанс продемонстрировать завтра свои кулинарные способности», — засмеялся Игорь. «А нас с тобой ждут дела поважнее». «Какие еще дела?» — забеспокоилась Ирина. «Ты забыл, что мы Марию только 2 дня назад из ледяной воды вытащили? Да и тебя, кстати, тоже. И вообще, нам в город надо. Рабочая неделя началась». «Так ты же уволилась», — удивился Игорь. «Поэтому и спешу, надо новую работу искать». «Успеешь найти», — сказал Игорь. «Ты, кстати, не сказала, как там твои сценарные труды? Ты, похоже, всерьез взялась за дело». «Да», — кивнула Ирина. «Думаю, ты уже можешь приниматься за чтение». «С удовольствием почитаю сегодня перед сном. Только сначала ты мне расскажешь, что думаешь об этом сценаристе», — серьезно посмотрев в глаза, произнес он. «Договорились?» «Договорились», — согласилась Ирина. «Вот и хорошо». Игорь взял ее бокал. «Я подумал, почему бы нам не выпить немного хорошего вина из моей коллекции». Он наполнил оба бокала вином, после чего задумчиво произнес. «Знаете, мне сейчас кажется, что мы давно здесь вместе живем, и что этот дом я для вас выстроил. Странно, да?» «Да», — протянула Ирина, в который раз за день чувствуя, что краснеет от неловкости. «Ты попробуй». Игорь протянул ей бокал, и Ирина отпила. «Ну как?» — спросил он. «Нравится?» «Конечно, нравится». Ирина сделала еще один глоток. «В меру терпкое. И как будто чувствуется привкус черники. А ведь ее там нет. Но я знаю, такое бывает, когда вино делают из хороших сортов винограда. Грозди греются под ласковым солнышком, например, итальянским». «Ну, я вижу, ты в хорошем вине понимаешь», — улыбнулся ростовцев. «Это действительно итальянское вино». «А сколько оно стоит?» — поинтересовалась Маша. Ирина бросила на дочь красноречивый взгляд. «Ну, разве можно задавать такие вопросы?» Но Игорь, похоже, не смутился. «Вообще, такое вино стоит недешево», — сказал он. «Но эту бутылку мне подарили». «В Италии?» — снова поинтересовалась Маша. «Да, в Италии», — сказал ростовцев, — «в Венеции. Я туда ездил на фестиваль». «А вы почему не едите?» «Ирин, давай я за тобой буду ухаживать. И ты, Маша, ешь, поправляйся». Ирина хотела вежливо отказаться, но ее тарелка была уже в руках Игоря, который накладывал ей совсем немаленькие порции блюд. «Спасибо». Она приняла нагруженную едой тарелку. «Мне этого за неделю не съесть». «Не скромничай», — Игорь пододвинул к ней корзинку с хлебом. «Я же знаю, ты голодная». «Слушай, а как ты грамотно вино оценила? Неужели приходилось пить такое?» «Да нет, просто я много читала про Италию, в том числе и про вино», — ответила Ирина, разглядывая аппетитное лакомство в своей тарелке. «Да, в умении готовить мы могли бы быть достойными соперниками», — подумала она и продолжила разговор. «Как-то представляла себе... Вообще, хотела бы поехать туда». «Вина попить?» — засмеялся Игорь. «Да нет», — Ирина смутилась. «Она о Венеции мечтает. И о Флоренции», — снова вступила в разговор Маша. Рот ее был занят едой, она приступила к ужину, не дожидаясь взрослых. «У нее, знаете, сколько всяких статей и книжек про Италию, и рецептов вкусных, а еще она заграничный паспорт сделала». «И что?» — с искренним интересом спросил Ростовцев. «Пока ничего», — ответила Маша. «Но пусть будет. Вот встретит хорошего человека и поедет с ним в романтическое путешествие». «Маша, что ты говоришь?» — щеки Ирины пылали. Игорь улыбнулся. «Да», — протянул он. «Думаю, с такой советчицей у твоей мамы все сложится». «Ну?» — Ростовцев поднял бокал. «За то, чтобы этот загранпаспорт пригодился как можно скорее». Хрустальный звон разнесся по комнате. Ирина вдохнула приятный аромат и сделала маленький глоток. Приятное тепло разлилось по всему телу, и она улыбнулась этому гостеприимному дому и его хозяину, сидевшему напротив с бокалом в руке и улыбавшемуся ей. Тарелки опустели, и не осталось ни одного нетронутого блюда, тем не менее никто не спешил выходить из-за стола. Одна за другой вспоминались смешные истории. Игорь оказался великолепным рассказчиком и, как выяснилось, обладал прекрасным чувством юмора. Кроме того, мечтавшая всю жизнь о путешествиях Ирина, затаив дыхание, слушала о поездках Ростовцева, исколесившего полмира. Сама она дальше Сочи ни разу не выбиралась и историями о заграничных приключениях удивить не могла. Зато в запасе у педагога с 10-летним стажем работы было немало смешных случаев из школьной жизни и жизни драм-кружка. «Так вот», — продолжал Ростовцев после того, как стих очередной взрыв хохота в столовой, «отчаялся включить я этот проигрыватель, ни одна кнопка не работает». Плюнул, хотел уйти. Ну и положил пластинку на резиновый диск. Не с собой же нести. Каково же было мое удивление, когда техника заработала сама, заиграла музыка. Так уж эти японцы придумали, что от соприкосновения с пластинкой проигрыватель включался автоматически, а я битый час с отверткой вокруг него прыгал. «У меня в классе был похожий случай», — отсмеявшись, приняла эстафету рассказчика Ирина. «Я собиралась ребятам фильм показывать учебный. Ставлю видеомагнитофон, достаю кассету — не работает. Я на все кнопки пульта нажимаю — бесполезно. А время урока идет. Зову завхоза, чтобы помог разобраться, в чем дело. Говорю ему: похоже, магнитофон сломался. А завхоз мне и отвечает: магнитофон, Ирина Николаевна, в полном порядке. Просто вы его в сеть не включили». Последние слова рассказа заглушил громкий смех Маши и Игоря. «Надо же», — заметил Ростовцев, — «у тебя редкий для женщины дар. Ты не боишься смеяться над собой. Обычно слабый пол болезненно воспринимает свои промахи». «Просто я считаю, что если человек не видит светлых сторон в самой трудной ситуации, его жизнь превращается в кошмар», — ответила Ирина и посмотрела на часы. «Ого!» — воскликнула она. «Вот это мы засиделись! А среди нас, между прочим, есть больные, которым немедленно надо ложиться в постель». Маша, понимая, что никакие уговоры не помогут, нехотя встала и направилась к выходу. «Спасибо за ужин», — сказала она Ростовцеву, задержавшись в дверях. — «Спокойной ночи». — «Рано прощаешься», — ответил Игорь. — «Тебя еще ждет вечерняя порция лекарства». — «И ты еще предлагаешь видеть в этом светлые стороны?» — — горько спросила Маша Ирину. «Светлая страна заключается в твоем выздоровлении», — ответила та. «Чем раньше поправишься, тем раньше мы попадем в Москву и решим вопрос с работой». «Может, действительно не стоит так торопиться», — сказал Игорь, когда Маша вышла. «Главное — здоровье. А работа не волк, сама знаешь». «Знаю», — согласилась Ирина, — «но если я не позабочусь о нас с Машей, никто этого не сделает за меня». «Ну почему же?» — Игорь встал из-за стола. «Вот как раз сейчас я иду заботиться о твоей дочери, хоть ей это и не по душе. Буду поить ее своим волшебным эликсиром». «В таком случае я позабочусь о тебе», — встала из-за стола Ирина. «Помогу убраться в комнате и помыть посуду». «Буду тебе благодарен. Я, знаешь ли, пачкать посуду люблю, а вот мыть ненавижу». Ирина захватила со стола несколько тарелок, Игорь взял корзинку с оставшимся хлебом, и они вместе пошли на кухню. «Знаешь, а может, в тебе погибла талантливая домработница?» — спросил Ростовцев, глядя, как ловко Ирина управляется с посудой. «Не хочешь попробовать?» Ирина отрицательно закачала головой. «Нет, спасибо», — сказала она. «Я уже пробовала в качестве законной жены. Тем более, что у меня есть кое-какие планы». «Какие, если не секрет?» — поинтересовался Игорь, не отрывая глаз от кастрюльки с молоком, которую он грел на плите. «Не секрет», — ответила Ирина. «Попробую записаться на курсы дизайна. Надо только туда дозвониться. А уж если не получится, снова займусь поисками вакансий». «Насколько я тебя успел узнать, спорить с тобой бесполезно», — вздохнул Ростовцев, — «но ты все-таки не спеши принимать необдуманные решения. Посоветуйся с кем». «Да хоть со мной». «Договорились», — согласилась Ирина. «А что ты сейчас собираешься делать?» — спросил Игорь после небольшой паузы. «Как что?» — вопрос Ирину удивил. «Вытирать посуду и ложиться спать. Если ты не забыл, прошедшие двое суток были для меня не из легких». «Да, конечно», — согласился Игорь, — «но, честно говоря, я хотел похвалиться своим домом. Я же тебе не успел его как следует показать». «Вот от этого предложения я не в силах отказаться», — сказала Ирина. «Прекрасно». Игорь выключил газ. «Тогда так. Я иду лечить твою дочь, ты разделываешься с посудой. И через 20 минут встречаемся в холле». «Хорошо», — ответила Ирина.